Он действительно говорил все это? Конечно, говорил. Это доказано и подписано им самим. Однако, к сожалению, поступал еще гораздо хуже. Утвердившись на Лысом утесе, он стал громить долинные деревушки, грабил все подчистую, чтобы добыть провиант. Велась самая настоящая война против соседствующих сел. И все села были против него? Неизвестно. Может быть, кто-то его и поддерживал. Я ведь уже сказал, что он ввязывался в запутаннейшие раздоры жителей той местности. Тем временем пришла зима 1305 года, одна из самых свирепых за последние несколько десятилетий, и в округе наступил ужасный голод. Дальчин распространил третье письмо к собратьям, и многие стекались к нему, но скоро жизнь на горе стала невыносимой, и лишения были таковы, что пришлось есть лошадей, других живых тварей и пареное сено, и многие померли. Но с кем они воевали? Епископ Верчелли обратился за помощью к Клименту Пятому, и тот снарядил крестовый поход на еретиков. Он объявил всякому, кто примет в нем участие, полное отпущение грехов. Он обратился к графу Савойскому, к ломбардским инквизиторам, к архиепископу Милана. Многие выступили на помощь жителям Верчелли. И наварцы, и савояры, и провансальцы, и французы. Во главе похода стал епископ Верчелли. Передовые отряды обоих войск то и дело налетали друг на друга, но укрепления Дальчина были неприступны. И кроме того, нечестивцы получали основательную поддержку. Откуда? Думаю, от других нечестивцев. От тех, кому на руку был этот рассадник беспокойства. В конце 1305 года ересиарх был вынужден увести людей с Лысого утеса, бросив там раненых и больных, неспособных идти, и перешел в область Тревера и укрепился там, на вершине, которая раньше именовалась Цубелла, а с той поры ее стали звать Рубелла или Рибелла, потому что она стала оплотом бунтарей, ребелли. Не в моих силах рассказать тебе все, что там происходило. Происходили ужасные кровопролития. Но в конце концов бунтарей принудили сдаться. Дальчин и его люди были схвачены и получили по заслугам. Их сожгли. И красавицу Маргариту? Убертин посмотрел мне в лицо. «Ага, ты запомнил, что она была красавицей?» «Да, говорят, она была очень хороша. И многие знатные люди в тех краях хотели взять ее в жены, чтобы спасти от костра. Но она не пожелала. Умерла нераскаянной со своим нераскаянным любовником. И да послужит все это тебе уроком». «Остерегайся, блудодейцы Вавилонской, даже когда она принимает облик самого восхитительного создания!» «А теперь объясните мне, отец, я слышал, что монастырский келарь, а также, вероятно, и Сальватор, встречались с Дальчином и как-то споспешествовали ему!» «Замолчи и не повторяй непроверенных мнений!» Я узнал келаря в монастыре миноритов. Это действительно было после событий, связанных с историей Дальчина. Да, это было тогда. Тогда многие спиритуалы, покуда мы не приняли решение просить укрытия в братстве святого Бенедикта, покинув свои монастыри, переживали трудное время. И я не знаю, где был Ремигий до того, как мы встретились. Знаю только, что он всегда был хорошим монахом, по крайней мере, с точки зрения благонадежности. Что же до прочего? Увы, плоть так слаба. Что вы хотите сказать? Тебе такие вещи знать не следует. Хотя, впрочем, раз уж мы об этом заговорили, и раз уж ты учишься отличать доброе от дурного... Он поколебался и продолжал. Я могу рассказать, о чем тут шепчутся в этом аббатстве. Что Келлерь не в силах устоять перед некоторыми соблазнами. Но все это сплетни. Ты должен приучить себя о подобных вещах даже не думать.